Отель был великолепный, как сказал Хенри, лучший в системе Хилтон Токио, название я не запомнил, так в голове доминировала мысль душ, пожрать и в койку. Наконец он уехал, а я пошел выполнять вышеприведенный план действий. Утром меня разбудил телефонный звонок. Глянув на экран, определил, что звонит Амура. «Вот приперла тебя, поспать не дала», — думал я, тыкая пальцем в телефон. «Песня так понравилась, что ли?» «Здравствуйте, госпожа Пак, извините, может я не вовремя. Мы вчера договорились начать репетиции пораньше, но не уточнили во сколько, поэтому я и звоню, чтобы согласовать время». «Доброе утро, госпожа Амура». «Ничего страшного, я уже встала, только не успела позавтракать. Давайте через полтора часа встретимся в студии и сразу начнем работать, ок?» «Конечно, до встречи». Приняв душ и позавтракав, я вызвал машину, ее предоставила мне Сони, и за 15 минут до назначенного времени был в студии. Хотелось сначала осмотреться, понять, что она из себя представляет. Первым делом пошел к синтезатору, им оказался приятная неожиданность, King Korg, правда не в фанерном корпусе, а новенький и блестящий. Вскоре появилась Амура и работа закипела, правда, предварительно извинившись на всякий случай, вдруг не так поймет, я предложил сократить до минимума все протокольные вежливости и общаться по именам, исключительно для экономии времени. Возражений не последовало и возгласы на «ме», «ты уже третий раз подряд лажаешь» или «юнми», «ты забыла вытащить беруши после сна», стали нормой. Все-таки приятно работать с профессионалом уровня Амура, она с полуслова понимала, что я ей говорю, отлично владела голосом, легко меняя тональность и громкость, и советы давала в тему, так что уже к концу дня первая версия песни была готова. Прослушав, решили, что можно кое-где подшлифовать, но в принципе для концерта пойдет. С хореографией, как я и предлагал, не стали заморачиваться, покружимся возле микрофонов и все, тем более Нами заявила, что на моем фоне она будет выглядеть как дохлый кальмар, и здесь то же самое, и пойти на такое не согласна. Единственное, меня несколько раз отвлекали с организационными вопросами. Пытались уточнить предполагаемую структуру центра, а некоторые даже лезли с персоналиями. Пришлось рявкнуть и послать всех в сад, в смысле дайте закончить, все вопросы завтра. Вечером позвонил Чжувону с воплем «срочно приезжай, не могу без тебя жить». Он офигел и осторожно поинтересовался, в каком смысле. В ответ получил дурака и объяснение, что исполнительный директор должен исполнять, а не прохлаждаться где-то, пока начальство пашет в поте лица. Заодно позвонил Барам и Инджен, сказал, что труба зовет и пришло время выполнять обещанное. С девчонками мы встретились на третий день после выхода из тюрьмы. Блин, скоро будет звучать как на третий день новой эры. Разговор начала Барам. «Юнми, я буду говорить только за себя, а не за всех. Понимаешь, это изгнание тебя из группы не первое и даже не десятое, которое я слышала и видела. Телеканалы организуют такое время от времени для поднятия рейтинга. Группа на шоу начинает с кем-нибудь из их числа ругаться, обвинять его в эгоизме, в перетаскивании одеяла на себя, в других грехах, тот или та отругиваются, в общем крик, шум, а в конце его или ее торжественно выгоняют. Потом начинаются встречи, интервью то с одной стороной, то с другой, и наконец через 2-3 месяца, одна сторона просит у другой прощения, следуют объятия, слезы и воссоединение. Понимаешь, Юнми, я и подумать не могла, что накануне Токио Дома тебя могут выгнать всерьез, это же гарантированный провал концерта. Не буду врать, что отказалась бы участвовать в том шоу, если б знала, честно скажу, не знаю. Я просила Юсона дать мне зачитать текст, хотела превратить это в комедию, рожицы покорчить, язык показать, еще чего-нибудь придумала бы, но он не дал, заставил Санен. Не буду тебя ни о чем просить, просто знай, если понадобится верный человек, звони, я всегда помогу, если это будет в моих силах, и помни, я не предам. Инджен речей не закатывала, сказала, я от тебя не отказывалась, и я тебе должна, поэтому можешь на меня рассчитывать. Просить тоже ничего не стало, но на лице крупными буквами на всех языках, которые я знаю, было написано, возьми меня к себе. Мне позарез нужен был секретарь, количество дел росло как снежный ком. На эту роль я хотела попробовать Барам, все-таки давно в шоу-бизе, возраст подходящий, а рост? Не, рост не главное, одних кандидатов во властелины мира маленького роста сколько было. Для Инджен была приготовлена должность хореографа, Правда, пока не главного, это уж как она покажет себя. У нее было несколько преимуществ перед другими кандидатурами, которых пока вообще не было. Во-первых, я точно знал ее способности, во-вторых, не надо было тратить время на убеждение в правильности моих решений, здесь уже она знала мои способности, и наконец не придется завоевывать авторитет, что дело непростое и требует больших затрат времени и нервов. Вернувшись в отель, кстати, как я наконец узнал, он называется Ценрад Токио, сел записывать самые важные дела, которые нельзя откладывать. На первом месте было знакомство с Эгинами Ико на предмет годности к роли звезды. Время было около 4, вечер свободен, так почему бы не съездить в гости, пообедать на халяву. Подумал, а ведь могут и не предложить, и решил пообедать в отеле. С японской кухней я не знаком, что и как называется не знаю, кроме, естественно, суши, поэтому позвонил в ресторан и заказал их фирменный обед. По опыту Golden Palace знаю, что туда обычно включают лучшие блюда ресторана. Принесли обед, на первое был суп с грибами, но почему-то сладкий. Черт его знает, я думал, что это корейцы с китайцами такие затейники, что способны есть мясо с сахаром, а пирожное с перцем, японцы тоже далеко не ушли. Зато мясо с рисом было отличное. В следующий раз надо заказывать европейскую кухню, с опозданием дошло до меня. Но голодным я не остался и, повеселев, стал дозваниваться до Ринши. Узнав, в чем дело, она сказала, что перезвонит. Не прошло и 5 минут, как раздался звонок, и Ринши сообщила, что Ика скоро придет со школы, так что ехать можно прямо сейчас. Получив согласие, сказала, я за вами заеду минут через 40, вам хватит времени? Вполне, ответил я и пошел переодеваться в свою любимую джинсу. Из интервью Агинами Ика по случаю получения двойной платиновой сертификации. Госпожа Агинами, расскажите, как вы познакомились с Агдан? Это было похоже на фильмы, которые показывают под Рождество, и где сбываются все мечты. После школы, я тогда еще училась, мне позвонила мама и попросила не задерживаться с подругами, потому что меня дома ждет сюрприз. Я попыталась узнать, что она мне купила, но мама засмеялась и сказала, что у нее не хватит денег, чтобы купить такой дорогой подарок, поэтому его подарит бесплатно. Меня распирало любопытство, что же это за подарок такой, и домой я возвращалась бегом. Войдя наконец в комнату, я увидела свою тетю Ринши, а рядом с ней сидела и улыбалась мне она. В это невозможно было поверить, я на всякий случай потерла глаза, но она не исчезла. У нас в гостях была сама Агдан, принцесса Мононоке, и смотрела на меня своими фантастическими синими глазами. Попытка поздороваться с ней не увенчалась успехом, я смогла только открыть рот, но голос пропал. Она засмеялась и сказала что-то на незнакомом языке, потом перевела, оказалось, про какого-то слона, которого вели по дороге, но почему-то не прямо, а кругами. Мама меня, как маленькую девочку, за руку подвела к столу, усадила и поставила мне чашку с чаем. Агдан стала рассказывать, что очень любит чай, но в Корее пьют только кофе, а вместо чая в кафе дают какую-то сушеную траву. Зато в Японии очень много хорошего чая разных сортов, и она уже запуталась, пытаясь выбрать самый лучший. Можно, конечно, посмотреть в инете, но вкус вещь субъективная, ориентироваться на чужой не стоит, потому что на вкус и цвет все фломастеры разные. Непонятно, сказала Агдан, разве фломастеры едят? Потом рассказала несколько смешных историй, которые происходили с ней в школе. Мы посмеялись над историей с картами, особенно хохотали, когда она изобразила парней, пытающихся сбежать из кабинета директора. Я уже немного успокоилась, и Агдан начала расспрашивать меня о занятиях вокалом. Ее интересовало, умею ли я читать ноты, какой у меня диапазон голоса, не ограничивают ли врачи занятия, как мне ставят певческое дыхание. А потом сказала такое, что у меня перехватило дыхание, оказывается, она написала для меня песню, для меня. Мы перешли в мою комнату, там стоял синтезатор Yamaha, я включила его, вывела звук на динамике. Обычно я играю в наушниках, вернее, пытаюсь играть. Агдан пробежала пальцами по клавишам, кивнула чему-то и сказала, «Ика, я сейчас спою один куплет, чтобы ты поняла, как я вижу эту песню, а ты попробуй повторить». Это была «Dancing Hero», моя первая песня, и именно тогда я впервые услышала ее. Я, конечно, сильно волновалась, но все же спела, и у меня вроде получилось. Во всяком случае, Агдан похвалила меня, указала на ошибку, несколько слов я спела на вдохе, от волнения не хватило воздуха, и пригласила на завтра после школы в свою студию, где они с нами Амура разучивают песню. Подарки сыпались на меня как из рога изобилия, если бы это было Рождество, то за ними уже елку не было видно. Под конец я все-таки осмелилась попросить ее о совместном фото. Она обняла меня и прижалась своей теплой щекой к моей, а мама нас сфотографировала. После этого я твердо решила мыть только одну сторону лица, чтобы подольше сохранить ощущение этого тепла. Накануне концерта представители лейблов решили посетить генеральную репетицию, заодно господин Икута захотел послушать, что там у меня за звезда. Кроме них присутствовала моя корейская гвардия, включая Чинджи Дедчжувона, если кто забыл прим, автора. Хельмани пока осталось в Корее решать финансовые вопросы, как объяснил дед. Песня привела всех в восторг, нам похлопали от души, затем на сцену вышла Ика и все внимание обратилось на нее. Только представитель Юнг потащил меня в уголок, ему позарез надо было прямо сейчас узнать, что я приготовил для французского концерта. Пожав плечами, объяснил, что в Черне концерт готов, но ни музыка, ни слова пока не записаны, а находится частично в телефоне в виде нот, а частично в голове. Покивав головой, он стал уточнять сроки, но здесь я ему ничем помочь не мог, кто его знает, как оно пойдет. Некоторые песни я хотел отдать другим исполнителям, а учитывая, что они на французском и отношение азиатов к букве «Р», да еще и во французском варианте. Была еще мысль использовать французских певцов, но это все потом, сейчас главное, первое выступление в Японии. В это время Ика закончила петь и тоже получила свою порцию аплодисментов. Подошедший Икута поинтересовался, где я ее нашла и нет ли там еще хотя бы парочки таких. Я соврал, что в интернете, и попросил найти для нее хорошего преподавателя пения. Господин Икута, у меня есть еще 7 песен для нее, 3 из которых можно готовить уже сейчас, но для остальных ей надо учиться, причем у другого преподавателя. Вы заметили, что у нее немного неправильно поставлено дыхание, надо исправлять, пока не привыкла. Икута согласился и добавил, что сегодня же даст ей менеджера, чтобы заняться этими вопросами. Наконец наступил день концерта. Мы с Чжувоном и Инджен приехали к середине, нами ближе к концу. Сначала мы хотели выйти вместе, держась за руки, но Икута посоветовал усилить интригу, попросив зрителей самим догадаться, кого же они сейчас увидят. Интрига не получилась, зал сразу стал скандировать «Агдан, Агдан», то ли проболтался кто-то, то ли кроме меня кандидатур не было. Выскочил я на сцену, помахал руками, поулыбался, поблагодарил зрителей за теплый прием, а потом мы запели, хлопали, свистели, орали и визжали нам стоя. Такая вакханалия длилась минуты 3, а может и все 5, потом стали успокаиваться, но я подлил бензинчику, крикнув, что встречаться будем чаще, так я теперь гражданка Японии и буду жить в этой прекрасной стране. Почти успокоившийся зал снова взорвался криками и овациями, под которые мы с Амура убежали со сцены. Глава 11. После концерта поехали ко мне в новый дом. Я уже купил мебель, так что расположились с комфортом. Наступило время дозволенных речей. Первым, как ни странно, заговорил дед. Юнми, завтра наслушаешься хвалебных речей, а я о неприятном. В Корее появился закрытый сайт, где, судя по всему, начали кучковаться недовольные тобой. Самое плохое, у них есть некий центр, который как бы дирижирует этим. Мы пытаемся его вычислить, но там, по-видимому, опытные хакеры, и результата пока нет. Сегодня на концерте ты объявила Японию своей новой родиной. Да, фактически это так, но крича об этом со сцены, ты забываешь о том, что в Корее у тебя остались мать и сестра, которая собирается выйти замуж за офицера контрразведки. Ты снова сыграла на руку тем, кто обвинял тебя в предательстве. Что, японцы меньше бы тебя любили без этого заявления? Теперь в японских газетах будут смаковать тему о низком уровне культуры в Корее, что совсем не добавит тебе любви там. И даже те, кто чувствовал вину перед тобой, вновь превратятся в хейтеров. Тебя они не достанут и будут отыгрываться на твоей семье, ведь такое уже было. Как это скажется на карьере будущего мужа сестры, а вдруг он совсем передумает жениться? Как воспримет это сестра и мать? Почему ты плюешь на них и думаешь только о себе? У меня горело лицо, дед возил меня мордой по столу методично и без всякой жалости, и он был прав во всем. Ведь я сам в тюрьме еще об этом думал, и Гуаньинь мне напоминала, нет, эйфория захлестнула, я всех победил, мне теперь все можно. Наконец, кое-как справившись с собой, я поднял глаза. Я могу хоть частично исправить то, что натворила. Не вздумай что-нибудь опровергать или говорить, что тебя не так поняли, сделаешь только хуже. Просто обходи эту тему в интервью, переводи разговор на другое, отшучивайся, но ничего негативного в адрес Кореи, никаких некорректных сравнений и никаких воспоминаний о гонениях. Помни о семье, их никто не будет притеснять или, тем более, покушаться на жизнь или здоровье, просто дай им жить комфортно и свободно, ведь от тебя многого не требуется. Постарайся следить за своим языком, и все точно говорят: язык мой, враг мой, а уж мой, может отрезать его нахрен. Спасибо вам за урок, Харабаджи, постараюсь его усвоить. Это не все. Как я узнал, ты хочешь купить своей маме дом с садом Ничиджу? Так, да, а как вы узнали? Я разговаривал с твоими родными перед отъездом в Японию. Идея очень хорошая, одобряю, но судя по всему возникла какая-то проблема. Проблема простая: не хватает денег. Я надеюсь, что после французского турне можно будет уже конкретно заняться этим делом. Юнми, но ведь тебе говорили, что пойдут навстречу в любых вопросах, в том числе и финансовых, вмешался Хинри. Возьмешь кредит и будешь потихоньку его выплачивать. Я позабочусь, чтобы условия кредита были самыми лучшими. Не надо кредита. У нас есть то, что нужно. Небольшой домик с садом и недалеко от моря, сказал дед. Раньше мы там часто отдыхали с женой и детьми, но сейчас давно не приезжаем туда. А если отдыхаем на острове, то живем в гостинице Хибин. Там все-таки удобнее. Но я хочу, чтобы у нас был свой дом. Аренда меня не устраивает. А кто говорит об аренде? Подарим его вам с Чжувоном на свадьбу, и все. У девок аж уши зашевелились. Вот это поворот. Какая свадьба? Чжувон аж заикаться начал, а у меня отвисла челюсть. Деда, ты что говоришь? Чонджи захохотал. Что, испугались? Ладно, я пошутил. Юнми, туда уже приезжал местный риэлтор и оценил дом. Так что если цена тебя устроит, то дом твой. У меня отлегло. Ну и шутки у деда не хуже, чем у меня. Как ни странно, но эта шутка сняла напряжение, вызванное выволочкой, устроенной мне Чинджи, и заседание продолжилось. Я начал раздавать портфели. Чжу, я думаю, тебе больше всего подойдет роль министра иностранных дел. Будешь вести переговоры с организаторами концертов, промоутерами, с менеджерами артистов, которых я буду привлекать. В общем, все дела за пределами нашего центра на тебе. Ты учился бизнесу во Франции, так что потянешь. Чжувон кивнул. Барам, на тебе вся текучка внутри оформления документов. Я поняла, перебила Барам. У меня был момент, когда я чуть не оказалась на улице, пришлось идти на курсы секретарши, я их закончила, так что специфику знаю. Это я прямо с завязанными глазами в десятку попал. Удачненько. Господин Чинджи, у вас кадры и безопасность. Проверка кадров, уточнил дед. Кадры подбираете вы, а я собираю на них досье и передаю вам. Да-да, спасибо за уточнение. Господину Хинри, я думаю, объяснять ничего не надо, в своем деле он разбирается лучше всех нас. И последнее, вы все работаете на проценте, пока на проценте. В дальнейшем господин Хинри обдумает и предложит нам структуру центра как закрытого акционерного общества или может по-другому, и тогда каждый будет иметь свой пакет акций. А я кем буду? Это Инджин. С тобой мы будем постоянно в связке. Подготовка номеров, хореография, отработка, все вместе. А ты чем будешь заниматься, интересуется Чжувон. На мне творчество, песни, музыка, подбор артистов, работа с менеджерами. Юнми, извини, но с менеджерами работать лучше мне. Это уже Барам. Почему? Понимаешь, ты с ними общалась, будучи подчиненной, а здесь все будет по-другому. Ты просто не знаешь эту публику, тебя завалит нытьем и жалобами на выходки звезд, на их капризы, будут постоянно просить оказать влияние, поговорить. Позже, когда ты освоишься с ролью начальника, можешь забрать эти функции себе, но пока давай я тебе помогу. Она права, понял я. Если вспомнить свою бытность айдолом, то, положа руку на сердце, надо признать, что ни Йон и ни менеджер Ким со своей задачей не справлялись, и Санхину приходилось постоянно вмешиваться и брать их функции на себя. Ну что ж, менеджеры с возу, Юнми легче. Юна, а почему ты не позвала с собой Йоны? Вы с ней вроде дружили, поинтересовалась Инджин. Я пожал плечами, она не пришла встречать меня из тюрьмы и потом ни разу не позвонила, значит, я ей не нужна. Йоны выходит замуж, скорее всего, будущий муж запретил ей общаться с Юнми. Дед знает все про всех. Пора было расходиться. Чинджи с внуком поехали на такси, Хинри был на машине. Я было предложил девчонкам остаться ночевать у меня, но они отказались, объяснив, что все вещи, в том числе и пижамы, в гостинице. Мне тоже не хотелось оставаться одному в пустом, и пока еще чужом, доме, поэтому я завез девчонок и поехал в Цанрад Токио. «Харабаджи, ты не слишком сильно надавил на Юнми, она не обидится?» – спросил Чжувон, садясь в такси. «Ей надо взрослеть, иначе она никогда не исполнит свою мечту». «Какую?» – «Стать самостоятельной и ни от кого не зависеть». Уже ложась спать, Инджан спросила: «Рамбо, ты что, не хочешь больше выступать?» «Ина, мне скоро 30, я взрослая женщина, я хочу выйти замуж, родить детей, воспитывать их. Мне надоело косплеить маленькую девочку, надувать губки, корчить рожицы. Пора искать свое место в жизни, свое занятие, и то, что предложила Юнми, подходит мне идеально. Именно в этой сфере я хоть как-то разбираюсь. И не надо забывать про возраст, совсем скоро мои кривляния будут вызывать не смех и умиление, а жалость и брезгливость». Я полночи ворочался, не в силах уснуть. Слова деда сильно зацепили меня. Наконец вспомнил, как Чжувон однажды обмолвился, что его специально учили общению с прессой. Надо с ним поговорить на эту тему, может, какие-то курсы есть и там учат, как держать язык на привязи. С этим и уснул. Утро принесло с собой бодрость, завтрак и свежие газеты во всех с разной степенью восторга писали про концерт, вернее про сюрприз. Отмечали и талант исполнительниц, и их красоту, и мои синие глаза не забыли, но ложка дегтя все-таки присутствовала. Не меньше половины отметила мой восторг от Японии, а половина от этих сделала вывод, что Япония лучше Кореи. В общем, как и предсказывал дед, потом начались звонки, поздравления, пожелания. Звонили все, кого я знаю хорошо и кого не очень. Даже Херин отметилась. Разговор с ней получился каким, то скомканным. Она извинялась за что-то, пыталась оправдаться, даже плакать. Но у меня в душе ничего не шевельнулось, одно равнодушие и досада. Ну чё звонить-то, все давно прошло и забыто. Наконец смог дозвониться Чжувон, сказал, что через 10 минут будет ждать меня внизу в ресторане. Телефон пришлось выключить, иначе ни одеться, ни поговорить не дадут. Этот Ромео приперся с букетом белых хризантем. И куда мне их девать? Опять в номер подниматься? Не мог же я прийти без цветов? У тебя, можно сказать, премьера была. Положено так. Ну раз положено, то таскай их сам, я возвращаться в номер не буду. Плохая примета. Выход все же нашелся. Чжу велел официанту передать цветы горничной, чтобы занесла в номер и позаботилась о них. Потом с места в карьер начал жаловаться на Жака Треми, представителя УМК, который достал его по поводу подготовки концерта во Франции. «Но я же с ним говорила об этом перед концертом», – удивилась Юнми. Оказалось, что руководство требует с него предоставить список номеров и демонстрацию хотя бы одного для определения места проведения концерта. «Понимаешь, Юна, этот спесивый индюк разговаривает со мной, как будто указание подчиненному дает иногда в морду охота дать. Ни в морду не надо, не наш метод. Хочет номер посмотреть, будет ему номер. Договаривайся на послезавтра, я думаю, успею». «Ты сейчас куда?» «С дедом и барам будем обсуждать кандидатуры бухгалтеров, потом с нашими рекомендациями на твое высочайшее утверждение. Нахрена оно мне нужно? С ними работать будете вы, вот и выбирайте. Вообще-то досье на главного надо будет посмотреть, чтоб хотя бы знать, как его зовут». «И еще, Чжу, вспомнил я, помнишь, после горы Намсан ты говорил, что тебя специально учили общаться с прессой?» «Помню, а что, ты тоже решила пополнить образование?» «Можно и так сказать, но вообще-то я хотела узнать, есть ли какие-нибудь методики обучения контроля за речью. Я знаю два самых действенных: первый – это отрезать язык, второй – приколоть его булавкой к щеке. Если ты решил продемонстрировать свой солдатский...» «Ладно, ладно, пошутить прям нельзя. Или это только тебе можно?» «Теперь серьезно, там учат набору ответов, которые подходят для любого вопроса, корректные и ни о чем конкретном. Во-первых, может и его хватить, а во-вторых, есть время подумать. Ты хочешь пройти этот курс? Наверное, придется, ты же сам видишь». «Так, я в студию, надо номер готовить». Готовить особо было нечего, пара гитаристов, барабанщик, ну и одежда соответствующая. «Будем сбивать спесь с индюка». Позвонил барам, сказал прислать все в студию, можно пока без одежды. На что та ответила, что без одежды прислать не может, потому что их задержит полиция, а разденутся они прямо в студии. Захихикала и отключилась. Дура. В студии провозились до вечера, барам прислала каких-то рокеров, а нужны были спецы по акустике. На претензии ответила: нужно четко объяснять, кто нужен, а не в чем. Потом позвонил Чинджи и сказал, чтобы быстрее бежала к телевизору, сейчас будут новости. Смотреть нужно корейский спутниковый канал. В гостиницу не поехал, далеко и долго по пробкам, а до дома 5 минут ходьбы. Включив телевизор, понял, что новости уже начались, но пока ничего интересного не было, и непонятно, что тут смотреть. Потом дикторша сказала, что утром в страну прибыл уже знакомый зрителям господин Хенри и добавила, что он сейчас работает у Агдан личным юристом. Нашим корреспондентам удалось задать несколько вопросов господину Хенри, и вы сейчас услышите его ответы. Господин Хенри, с какой целью вы прибыли в Корею? Цель у меня всегда одна – выполнить распоряжение руководства. Предваряя следующий вопрос, о сути распоряжения спрашивайте у руководства. Какова причина смены гражданства Агдан? Ответ на это вы найдете в заголовках ваших газет за последний год. Как вы оцените высказывание некоторых наших читателей, что Агдан предала родину? Как абсурд! За пределами Кореи живут и работают 7 миллионов корейцев, они что, все предатели? Многих корейцев возмутила радость Агдан, высказанная на концерте, от того, что он теперь гражданка Японии. А кто в этом виноват, и эта радость? И поспешный отъезд из Кореи имеют одну причину – неуверенность в том, что на родине она в безопасности и в предвзятом отношении к ней. Где вы видите предвзятое отношение? В качестве примера возьмем два эпизода. Случай с нападением на семью Агдан и случай в аэропорту. В обоих этих эпизодах не было сделано ничего, чтобы найти преступников. Когда я готовил документы для передачи в Международный суд, то дал поручение одному сотруднику разобраться с этим делом. Каково же было мое удивление, когда на следующий день он принес мне имена и адреса всех участников. Причем основное время ушло на поиск записей с камер наружного наблюдения, сам же процесс занял 5 минут с помощью простой и всем доступной программы идентификации лиц. Самое интересное, что двое, я прямо говорю, преступников, избивающих сестру Агдан, фигурируют в деле о нападении котенка в качестве пострадавших и, согласно решению суда, должны получить компенсацию от нее в размере 10 миллионов вон. А вы еще спрашиваете, где предвзятость. И последнее, что я хочу сказать, это по поводу ее возгласа на концерте. Агдан певица, для нее, как и для них всех, очень важна реакция зрителя. Она дает оценку их творчеству. Вспомните ее последний концерт в Корее, помните «Океан тьмы», хотя песня занимает верхние строчки рейтингов, сравните с концертом в Японии, и все станет ясно. Спасибо за внимание, мне пора. Да уж, Соломоныч голова. Надеюсь, что моя дурь не аукнется и все обойдется, но на чжувоновские курсы пойду обязательно. Глава 11. А может, это не Соломоныч голова? Откуда журналюги узнали о его прилете? Откуда появился титул личный адвокат? Да как вовремя-то, хитеры даже раскачаться не успели, а тут бац, и они же виноваты. Терзают меня смутные сомнения, уж не дедова ли работа? Если так, то дед получается голова. О том, что Хенри летит в Корею, я знал. Цель вояжа — дом на Чеджу. Надо показать его маме и Анне, понравится ли, узнать цену, срок оплаты, в общем, все детали. Выходит, тот или другой, а скорее всего вместе, решили совместить приятное с полезным. Низкий поклон им за это. Джимин ходила по дому и никак не могла поверить, что будет здесь жить. Такие дома она видела в дорамах про богатых, но это же кино, а в реальности так не бывает. Здесь же одна гостиная больше, чем вся их квартира. Господин Хенри, робко обратилась она к адвокату, нельзя ли найти домик поменьше? Почему? Удивился тот. Очень много комнат, пока я уберу последнюю, в первой уже появится пыль, и надо начинать все сначала. Я вовсе не хочу умереть с тряпкой в руке. Хенри засмеялся, решив, что это шутка, но увидев серьезные глаза, поперхнулся. Джимин Си, вам не нужно будет наводить порядок, видите, вон за тем окном стоит домик, в нем будет жить садовник, а его жена и еще одна девушка из соседнего поселка будут убирать и готовить. Вы будете заниматься отдыхом. Как можно заниматься отдыхом? Засмеялась Джимин, занимаются делом. Дело у вас будет. Помните, о чем просила ваша дочь? Скоро должен подойти агроном. Говорят, он хороший знаток местных условий, и вы с ним поговорите обо всем. Я договорился с риэлтором, он поможет вам с наймом рабочих и вообще по любым вопросам. Если что, звоните мне, дочери, да вообще по любому телефону из списка, который я положил на столик. Сунок ходила за мамой по комнатам, в первый раз жалела, что она выходит замуж и ей не удастся пожить в этом великолепии. Выход один, решила она, надо быстрее рожать, и тогда они с маленьким с полным правом смогут им наслаждаться. Вскоре приехал агроном, Муран и увязавшаяся с ней Хибин, той стало любопытно, что тут решила затеять Юнми. Муран сразу завладела адвокатом и увела его для разговора, а Джемин стал рассказывать о планах дочери оставшимся двоим. Понимаете, Юна очень любит мандарины и черешню, но те, что продают в магазинах и на рынках, напичканы химией, а у нее аллергия. И потом, их же снимают недозревшими, теряется вкус. Поэтому она купила этот дом с садом, чтобы самим выращивать. Господи, как просто, спелые фрукты без химии, небольшая реклама и все больные, а здоровых сейчас не найдешь, поедут ко мне, думала Хибин. А если рядом завести небольшую ферму с такими же экологически чистыми бычками, коровами, свиньями, в общем, молоком и мясом? Джимин Си, этот сад довольно велик, и вряд ли Юнми сможет съесть весь урожай, поэтому все излишки я с удовольствием куплю. Экологически чистые фрукты от Агдан, отличная реклама, я просто умница. Агроном просто сиял, наконец-то я смогу отказаться от этих геномодифицированных саженцев и заняться селекцией. Он уже наметил несколько старых деревьев на вырубку, чтобы посадить там саженцы, выведенные им самим. А как же вы избавитесь от вредителей без химикатов? Сунок вспомнила школьные занятия по биологии. Это просто. Период массового появления вредителей недолг, деревьев здесь немного, так что можно убрать их вручную. С черешней немного сложнее, работу надо начинать осенью. В период созревания надо будет укрывать деревья от птиц, но это тоже не трудно. Дело упирается в деньги, но господин Хенри сказал, что с этим проблем не будет. Сам Хенри в этот момент выходил из дома вместе с Муран, и вид у него был задумчивый. Подойдя к остальным, он немного взбодрился и обратился к Джемин. Мы с госпожой Муран составили список того, что следует заменить из мебели и, особенно, техники. Мебель можно оставить ту, что есть, заменить только диван в гостиной, а вот технику надо менять всю. Зачем ее менять, удивилась Джемин, она выглядит как новая. Эти вещи уже устарели, есть гораздо более новые модели. Но они ведь работают, зачем тратить деньги? Госпожа Джемин, во-первых, Юнми сказала мне перед поездкой сюда, у мамы должно быть все самые лучшие, а во-вторых, она становится медийной личностью, и все ее близкие попадают под прицел журналистов. Нам совсем не хочется, чтобы после какого-нибудь интервью с вами они написали, что мама Агдан вынуждена пользоваться допотопными вещами из-за невнимания или даже жадности ее дочери. Маме самые лучшие, глаза Джемин наполнились слезами. Юнми готовилась выйти на небольшую сцену в студии. Зрителями были всего трое: Чжувон, Жак Треми и Инджан. Последняя сидела в полоборота к сцене, чтобы следить за реакцией Треми. Юнми решила спеть Ла и Слабонита Мадонны в образе Ализи. Пластика у нее не хуже, а может и лучше. Во всяком случае, на репетиции Инджан аж подпрыгивала и вытягивала вверх большие пальцы рук, синие глаза добавляли эффекта, а еще она чуть-чуть увеличила амплитуду вращения бедер, так что по голове, а может по обеим, представителю Умг должно было ударить. Пошли барабаны, в их ритме босиком какой-то стелющейся походкой, выдвигая на каждом шаге чуть вперед бедро, пошла к микрофону Юнми. Эффект превзошел ожидания. Она еще петь не начала, а Инджен показывала на пальцах Огда и сама видела, что взгляды мужчин не отрываются от ее голого живота, а они покачиваются в такт музыки, как загипнотизированные. Впечатление усиливалось близостью к певице. На сцене, конечно, эффект будет меньше. Похоже, переборщил, надо заканчивать. После второго куплета Юнми оборвала песню и ушла переодеваться. Инджан вывела мужиков из транса и пригласила в соседнюю со студией комнату для подведения итогов просмотра. Туда же пришла и переодевшаяся Юнми. Француз тут же начал сыпать комплиментами, усиленно приглашая приехать к нему на виллу, когда она будет во Франции. Надо было рубить это дело на корню, поэтому она взяла Чжувона под руку и, улыбаясь, ответила, что после их свадьбы они непременно посетят его дом. Француз несколько увял и, перейдя к делу, спросил, почему песня такая короткая. Юнми пояснила, что это приблизительно третья часть, набор инструментов неполный, и потом, ее просили только ознакомить с номером, она это сделала. Сереге совсем не понравилось выражение, мелькнувшее в глазах Чжувона, когда он сказал о свадьбе. С этим надо было разбираться сразу, иначе быть беде, поэтому после того, как Треми, а следом и Инджан уехали, он начал допрос. «Ты чего слюни распустил на меня, когда я на сцене выкаблучивалась? Забыл, кто я? Мы же договорились, первые симптомы и разбегаемся. Может, пора? Да никаких слюней не было. Засмотрелся? Было. Серый, ну ты на себя в зеркало посмотри, на эту твою походку, на танец. Ты же должен понять, парнем ведь был, я не евнух и не импотент, это обычная мужская реакция, обычная. А чего тогда глазки заблестели, когда я про свадьбу сказала? Ну заблестели, так это от удовольствия, как ты этого петуха осадила, а не от свадьбы. Ладно, смотри сам, только ведь тебе же хуже будет, если увязнешь. Не беспокойся, все под контролем. Слушай, Юна, а ты уже составила план на концерт во Франции? Почти. А что, может, напишешь что-нибудь для меня, ну или для нас, а то в прошлый раз не получилось. Понравилось звездой быть? Нет, не звездой. Петь понравилось. Ладно, подумаю. Должен будешь. И чего ты такая меркантильная? Учитель хороший был. Помнишь, сколько ты долгов на меня понавешал? И что ты хочешь взамен песни? Пока не знаю. Но ты не волнуйся, я обязательно что-нибудь придумаю. Вот ты твердишь, парень, а замашки как у всех девчонок, поскандалить, заинтриговать. А вот если я тебе сейчас по шее дам, это по-мужски будет? Неа, я же ответить не могу. Поругались, поболтали, пошутили и поехали по домам, вернее поехал чжу вон, а мне идти до дома нет ничего. Уже лежа в постели подумал, а ведь он прав. Когда я отрабатывал подход к микрофону, глядя в зеркало, так самого пробрало. Ножка маленькая, аккуратная, талия узкая, бедра из-за мешковатых штанов кажутся шире, кожа гладкая, блузка завязанная грудь подчеркивает, да еще глаза эти синие и взгляд из-под лобья, аж мурашки по коже. И это у меня, а уж у мужика. Глава 11. С утра, как обычно, пробежка, зарядка, растяжка, душ, завтрак и в студию. Надо сделать демоверсии хотя бы двух первых песен, обсудить с Инджен хореографию и начинать отрабатывать с подтанцовкой. Она будет подменять меня в танце, пока я буду писать остальные песни. От автора. Я не буду описывать танцы, не силен в этом. Желающие могут почитать фанфик Генриха, там про это отлично написано. Также не буду составлять план концерта, каждый может выбрать по своему вкусу. Обозначу 4 песни, которые нужны по сюжету. Целую неделю мы с Инджен не вылезали из студии, 2 раза даже ночевали там, но все подготовили. Теперь она занялась подбором подтанцовки и тренировками, а я решил устроить себе отпуск аж на 2 дня и слетать к маме, посмотреть, как она устроилась. В саду кипела работа, убирали несколько старых деревьев, бегали рабочие, визжали бензопилы, стучали топоры. Сунок крутилась на кухне, что-то готовила. А мама где? В саду с агрономом. Давай помогай, видишь, какая орава, скоро обед, я одна не успеваю. Почему одна? Должна быть помощница, даже 2. Одна уборку заканчивает, а вторую я выгнала. За что? За надо. Юна, не морочь мне голову, давай помогай, хотя бы кимчи по тарелкам разложи. А с чего вы вообще решили их кормить? Они сами должны позаботиться о своем питании. Уж на крайний случай заказали бы все в каком-нибудь кафе или ресторане. Ты что, нашу маму не знаешь? Они у нас работают, как же не покормить? А продукты из нашего кафе, когда вещи свои перевозили, мама их забрала, не выбрасывать же, вот, пригодились. Ладно, давай, что там раскладывать? Помощь не удалось, в кухню забежала мама и, не обращая внимания на протестующий возглас Сунок, потащила меня в сад. Ох, доченька, как же я рада, какая ты у меня умница, а я еще ехать не хотела, совсем ума лишилась. Посмотри, какая красота вокруг, и это зимой, что же тут весной и летом будет? Чингю рассказывал, что все бело-розовым становится и вид, особенно с моря, фантастический. У него катер есть, он обещал меня прокатить и показать все это. А уж воздух какой, у меня сначала голова закружилась до того вкусный. Мам, а кто такой Чингю? А, это наш агроном, она ответила, чуть отвернувшись, но ухо, то осталось на виду, и это ухо покраснело. И платье на ней вроде новое, и куртка, необычная заношенная, а другая, поновей. Понятненько, да и слава богу, вон мама даже помолодела, глаза блестят, на лице улыбка. Ма, а чего Сунок помощницу твою выгнала? Правильно сделала. Глазки она стала к Ванда строить, улыбается, все норовит ему навстречу попасться, да задеть, то локтем, то бедром. Как это, ну которые? Понятно, а он тоже здесь? Ага, да вон они с Чингю опять спорит. Кванда же сам из деревни, всю эту работу своими руками делал, и с топором, и с лопатой, да еще и довольный, соскучился по простому труду. Ну да, к как у классика, все кабинет-кабинет, понимаешь. Поваляться мне не дали, Сунок, зараза, все-таки припахала со своей готовкой, зато обед прошел великолепно. Рабочие остались в маленьком доме, а мы впятером в большом. Разговоры вертелись вокруг сада, где, что и когда сажать. Мужики опять затеяли спор, но я их не слушал, а просто балдел. Только сейчас почувствовал, как устал за эту неделю. Не хотелось ни спорить, ни даже разговаривать, а просто сидеть и ни о чем не думать. Перед сном мама все же не утерпела и спросила про Чжувона, мол, что же он не приехал, а чего ему тут делать. Пусть работает, привыкает, а то живет бездельником. Моя очередь отдохнуть. Ну да, покивала мама, но ушла недовольная. Вот же ж и не объяснишь ей. Все хорошие почему-то кончаются быстро. Кончился и мой отпуск. Но в работу втянулся быстро, благо не привыкать. Я ведь и до этого больше 2 дней не отдыхал. И пошло как на конвейере. Ноты, аранжировка, запись треков, сведения. Слава богу, с хрея проблем не было. Я только наметки давал, а дальше Инджен с помощницей дали из штата Sony, дорабатывали и гоняли под танцовку. Меня решили задействовать по минимуму, мне и пения хватало, Чжувон только доставал. Юна, а ты уже написала песню, а мы вдвоем будем петь, а в каком жанре? Я его попытался озадачить созданием Тетриса, думал, хоть на неделю избавлюсь от его нытья. Так он, зараза, в тот же день программиста нашел, и этот программист 2 часа у меня кровь пил, выясняя подробности. А где я их возьму, если сам не знаю? В общем виде обрисовал задачу, сказал, думайте, идею я вам дал, а дальше сами. Через 2 дня этот директор мой исполнительный приходит с ворохом бумаг и докладывает, все сделано, патент зарегистрирован, игра пошла в массы, а нам пойдут проценты от продаж. И опять со своей песней пристает. Вариант у меня был, я его еще после того разговора прикинул, Теретов Бинкса Энрике Иглесиаса, где он с Надей поет. Вокальных данных там особых не надо, все дело в голосе, в особом тембре. Еще когда мы с ним Эммануэль готовили, что-то похожее у него в голосе проскакивало, тогда приходилось с этим бороться, а сейчас подойдет. Только, Чжу, песня есть, ну почти, только заруби себе на носу, она не о тебе и не обо мне, это просто песня, ок, ты меня заинтриговала, там что неземная страсть, будешь подкалывать, будешь петь. Жил-был у бабушки серенький козлик. Козлик у бабушки, почему козлик? Потому что не вырос еще. Ты меня понял? Да понял я, понял. Ну раз понял, то завтра начнем, а сейчас иди, дай закончить, я с сюрпризом хочу сегодня закончить. Юна, а что за сюрприз? Чжу, иди, в смысле сбиваешь? До завтра, до завтра. 2 месяца из 3 запланированных прошло, и в Черне у нас было все готово. Осталось только к акустике зала все подстроить, ну и с сюрпризом разобраться. Я на него 2 недели запланировал, надеюсь, хватит, так что можно было отправляться, а раз можно, то значит нужно. В Париж прилетели тихо, без помпы, так договорились с Умк, чтобы журналисты не отвлекали. Первым делом полез в их картотеку искать нужных исполнителей. Отобрав несколько человек, организовал прослушивание. Если по голосам, то можно было брать всех, поэтому выбирал по фактуре, по внешности. Для репетиций потребовал закрытую студию, чтобы никто кроме меня и исполнителей туда не заходил, но начальство есть начальство, ему не прикажешь, поэтому зам, председателя совета директоров Умк все-таки влез к нам, правда твердо пообещав, что никому и ни за что. Пролетели 2 недели, все было готово к генеральной репетиции, мне, как обычно, пришлось пахать больше всех, да еще и на 2 фронта, и наконец решили снять покров тайны с нашего прибытия. Ожидаемо налетели журналисты, пришлось организовать пресс-конференцию. Вопросов было много, большинство ожидаемых о тюрьме, о гонениях. Кое-как отбоярился, мол, особого давления не было, в тюрьме никто не пытался унизить или оскорбить, просто вспоминать об этом неприятно. О концерте сказал, лучше 1 раз посмотреть самому, чем 100 раз слушать рассказ о нем. Оживились, узнав о сюрпризе, попытались выяснить хоть что-нибудь, но я стоял твердо, все увидите сами. Наконец задали вопрос, который я ждал. Мадмуазель Лагдан, почему с вами не приехала Аю? Французы ждали и ее с вами. Получайте, фашисты, гранату. Она и не могла приехать. Директор ее агентства господин Чо Суман объявил, что ни один артист его агентства не будет принимать участие в любых мероприятиях с моим участием. Его поддержали руководители 3 крупнейших музыкальных агентств Кореи, Поэтому ни я, ни подопечные нашего продюсерского центра не будут выступать в Корее и других странах, где заключены контракты с артистами этих агентств. Попытались задать вопросы о центре, но вмешался Чжувон. «Мадам и месье, наша беседа длится больше 2 часов, мадмуазель Агдан устала. Давайте дадим ей отдохнуть перед концертом. Надеюсь, встретимся с вами еще раз после него». Глава 12. «Для концерта нам арендовали Плейль, не Гранд Опера и не Олимпия, конечно, но тоже недалеко от них. Как Треми объяснял, в тех выступают уже всем известные звезды и цены на билеты заоблачные. Но, судя по продажам, организаторы уже успели пожалеть об этом. После Аю интерес к исполнителям из Кореи вырос, а здесь еще и та самая девочка, и тизер с прекрасным островом, который Треми все-таки показал по ТВ. В общем, аншлаг был полный, зал удалось захватить сразу. Все же мадмуазель поет блюз, это круто, особенно во Франции. Долго требовали повторить Ла и Слабонита, но Юнми вышла уже переодетая, и зал разочарованно притих. Дуэт с Чжувоном тоже прошел на ура. Вначале часто слышались крики бис, но, убедившись, что следующая песня не хуже, постепенно утихли. Наконец концерт подошел к концу, наступило время сюрприза. Юнми вышла на сцену в красном платье в пол и с длинными серьгами в ушах. «Когда я изучаю новый язык, то читаю книги на нем и стараюсь выбирать лучшие. Первой книгой на французском была «Нотр-Дам де Пари» Виктора Гюго. Меня больше всего поразило, что причиной гибели героини стала ее красота. Но ведь красота – это то, чем нужно любоваться, то, что нужно любить, сохранять, как можно убивать за это, и я написала песню о красоте, которая так и называется «Бель». Встречайте». Юнми стояла чуть в стороне, играя на синтезаторе, один из прожекторов освещал ее, создавая впечатление у зрителей, что это та самая прекрасная цыганка, сошедшая со страниц любимой книги прямо в зал, чтобы послушать песню о себе, о второй певца. Они поочередно поворачивались к ней, ведя свою партию, а в конце синхронно опустились на одно колено и склонили головы в полной тишине, цокая каблучками. Юнми вышла к микрофону и поклонилась. Зал молчал. Это продолжалось почти минуту, певцы начали удивленно переглядываться, и тогда она тихо спросила в микрофон: «Вам не понравилось?» Это послужило детонатором, крики «Браво!», «Бис!», «Свист!», овации обрушились на нее слитным акустическим ударом. Зрители вскочили с места, и Юнми показалось, что они ринулись на сцену. Дец мелькнула паническая мысль. Следом откуда-то из подсознания выскочила вторая: «Порвут!», причем относилось это почему-то к платью. Но удивиться Серега не успел, оттуда же, смывая всех, хлынула волна ужаса. Юнми заметалась по сцене, а потом кинулась за кулисы, путаясь в длинном платье и рискуя переломать ноги на каблуках. Через несколько шагов налетела на кого-то, и сильные руки подхватили ее. В слепом ужасе попыталась вырваться, но руки держали крепко, а в уши проник настойчивый голос: «Тихо, звереныш, тихо, все нормально, я рядом, значит, все будет хорошо». Узнав голос, она обмякла, начиная успокаиваться, потом, все еще с опаской, выглянула из-за его плеча. Увидев испуганный синий глаз, выглядывающий из-за спины здоровяка, с которым она недавно пела, притихший было зал вновь зашумел, но уже не так громко, раздались смешки, потом опять захлопали. На сцене стояли улыбающиеся исполнители, рядом с ними конферансье. Последний взял в руки микрофон. «Мадам, месье, прошу вас потише, смотрите, как вы напугали нашу гостью. Вдруг она больше не приедет к нам? Мадмуазель Пак, я прошу простить нас за этот взрыв восторга, я давно работаю на сцене, но, поверьте, такое слышу первый раз, вы ведь сами написали и музыку, и слова. Скажите, как вам удалось так глубоко проникнуть в мужскую душу, так точно передать чувство любви, потери, отчаяния?» Юнми попыталась что-то сказать, но не получилось, горло перехватил спазм, и она просто махнула рукой. Конферансье продолжил: «Позвольте от себя и от всех зрителей выразить вам свое восхищение вашим талантом». Он поклонился ей и поцеловал руку, потом повернулся к залу и воскликнул: «Поблагодарим же нашу гостью за великолепный концерт, только потихоньку». Все смеялись, хлопали, бросали цветы. Из одного букета выпала какая-то коробочка, опередив меня, ее поднял Чжувон. Мы еще немного покланялись, и наконец пошли в гримерку. Ноги немного подрагивали, но помощь я отклонил, не хватало еще, чтобы меня на руках тащили, как кисейную барышню. Вся комната была забита цветами, в половине букетов торчали записки, К некоторым привязаны коробочки, вроде той, что поднял Чжувон. Увидев свободное кресло, Юнми тут же упала на него, вытянув ноги и закрыв глаза. Парень остался за дверью, там сейчас что-то бубнили, изредка раздавался его голос. «Господа, мадмуазель Пак очень устала, тем более у нее был стресс, поэтому принять никого не может. Молоток он все-таки быстро соображает, да и на сцене вовремя оказался, а то бы точно ноги переломал на этих каблуках. Что-то мне не по себе, паника эта дурацкая, и особенно это порвут, ведь не моя мысль. Я чувствую, что произошло со мной, словно внутри кто-то ворочается, и страх, нет страх, аж в животе холодеет и руки дрожать начинают. На Юнми не похоже, там ощущения невнятные, да и Гуаньинь сказала, что ее душа покинула тело. Может, она мне монстра какого-нибудь подселила?» Бубнеж за дверью наконец прекратился, и Чжувон зашел в комнату. «Ты чего сидишь? Я думал, ты записки читаешь, подарки смотришь. Что-то мне не по себе. Сам посмотри, если хочешь. Найдешь что-нибудь, кроме приглашения в кровать, скажешь. А правда, что с тобой случилось? У тебя так сердце колотилось, что я сам испугался. Не знаю, Чжу, дикость какая-то. Может, усталость наложилась, может, еще что, но когда они все вскочили, мне показалось, что они на сцену кинулись, и такой ужас охватил, не передать. В голове одна мысль – бежать. Самое поганое, и ужас этой мысли не мои, понимаешь, чужие они, я чувствую. Устала ты, юна, вымоталась, вот и мерещится всякая фигня. Знаешь, я сейчас позвоню этому петуху, пусть переносит пресс-конференцию на неделю, а мы съездим куда-нибудь, отдохнем. Какому петуху? Треми. Пусть что хочет делает, но тебе надо отдохнуть. Нельзя мне сейчас расклеиваться, надо закончить французскую эпопею, потом отдыхать будем. Не бойся, я выдержу, чай не барышня. Это точно, засмеялся Чжувон, вырывалась ты как дикая кошка, думал не удержу. Но ты все-таки подумай, пусть не неделю, хоть пару дней отдохни, пусть напряжение спадет. Нет, сейчас расслаблюсь, потом собраться не смогу, лучше сразу закончить, пока держусь. В утренних газетах, принесенных горничной, все заголовки были напечатаны жирным шрифтом и с восклицательным знаком. Великолепный концерт, гениальный композитор, душа Франции в песнях из Кореи, море обаяния и шарма. Один даже написал про Ла и Слабонита, это самый сексуальный танец, который я видел. Никакой вульгарности, никакой обнаженки, минимум движений, но оторваться невозможно. И пошутил, что Францию ждет демографический всплеск после показа этого концерта по телевидению. Дирекция Гранд-Опера выкатила претензию организаторам концерта, мол, такие вещи надо проводить в лучшем зале страны, и потребовала следующий концерт провести у них. В общем, все шло превосходно, осталось провести пресс-конференцию и выполнить обещание, данное адмиралу, концерт для моряков. Пресс-конференция проходила в большом зале телеканала «Франция 2», народу было прилично. Перед началом хочу всех предупредить, что на личные вопросы мадемуазель Агдан отвечать не будет. Это ведущий, я попросил его сделать это объявление. Половина вопросов точно снимается. Мадемуазель Пак, сколько концертов вы дадите во Франции? Мы заранее объявили, что концерт будет один, как знак благодарности французскому народу, первому пришедшему мне на помощь. Поэтому я работала на пределе своих сил, и дело дошло до нервного срыва прямо на концерте, вы все это видели. Еще один будет дан в Марселе для французских военных моряков. Вы планируете еще раз посетить Францию с полноценными гастролями? Скорее всего, нет. Я сейчас позиционируюсь не как певица, а как композитор и продюсер, поэтому сама буду выступать редко. Госпожа Агдан, вы уже решили, над чем будете работать в качестве продюсера? Да, у меня задумано два проекта, вернее даже три, если хватит сил и времени. Но рассказывать о них не буду, не люблю заранее говорить о том, что еще не сделано. Мисс Пак, согласно отзывам в интернете, после появления там вашего тизера на песню «Ла и Слабонита» танец признан самым сексуальным на данный момент. Как вы его придумали? Ну, танца как такового там нет, а вот подходу к микрофону я училась у своей кошки, причем о сексуальности не думала вообще, а босиком. Вы видели, как девушки идут по каменистому пляжу? Точно такая же кошачья походка с носка на пятку, в обуви, тем более на каблуках так ни за что не получится. Нечто похожее делают гимнастки, выходя на помост, но там слишком парадный шаг. Почему девушки? Потому что мужчинам такое не дано от природы. Она засмеялась, Вот посмотрите, как лев идет, ведь все мужчины в глубине души считают себя львами, лапы ставит широко, сбоку на бок переваливается, какая там грация. А рядом львица не идет, а плывет, лапы как манекенщица одну за другую заплетает.